Пара секунд, и в столешнице открылась круглая дырка, из которой вылез хрустальный стакан с золотыми узорами, заполненный с водой, и таблетка, что лежала рядом. Югистун быстро закинул внутрь себя таблетку и выпил весь стакан залпом. Затем он сел на свой стул и сделал глубокий вдох. «Фух, вот уж не ожидал», — произнес епископ усталым голосом, — «то одна новость, то другая. Это была единственная доставка Барагацу. Нет, и в этом главная проблема», — заявил я, — «это была третья доставка. Двумя другими Барагацу доставили еще 8 реликвий. Ско», — резко выговорил епископ, но резко прервался, закашлившись. Пришлось подождать несколько секунд, пока он не пришел в себя полностью. Какие именно, известно. Перед тем, как я вам покажу список, приготовьте еще таблетку», — без капли шуток сказал я. Кирмаза убила именно эта новость. Югистун посмотрел на меня слегка непонимающе, однако вновь нажал на кнопку, и из стола вылезли новый стакан с таблеткой. Я достал новый клочок бумаги, который написал мне Маринур. Прошлый так и остался у Кирмаза, если ящик я еще смог забрать, так как на нем была печать комиссариата, то вот тот список уже лежал на столе архиепископа и был вещественным доказательством. Взяв листок, епископ развернул его и начал внимательно читать. Сперва его лицо скривилось в прищуре, потом, в удивлении, а в конце, в искреннем шоке. Дрожащими руками старик взял таблетку и закинул себе в рот, после чего выпил половину стакана и откинулся на свой стул, продолжая мерно дышать с закрытыми глазами. «Кирмаз знал об этом?» — спросил епископ спустя секунд 5 молчания. «Как только он узнал это, у него случился инфаркт», — честно сказал. «И его не спасли?» — удивился Югистун. «К сожалению, бред», — прямо-таки выплюнул старик. «У Кирмаза были лучшие кардиологи, на уровне губернатора. Могу, конечно, предположить, что организм не выдержал. Ладно, об этом потом. Как я понимаю, у Барагаца все эти реликвии на руках, и он достал их у бунтовщиков, обменяв их, по сути, на простые медикаменты». «Так, именно», — кивнул я. «Это значит, что он представит их, когда соберется совет. За него единогласно проголосуют. У вас есть вещественные доказательства того, что Вюрштан присылали Барагацу реликвии? Только показания Виеса Тагжисмара, данные без записи. А сам он мертв. Их могут подтвердить я, мой Проесидиус Креденциалум и адъютант, бывший арбитр Вереспикс, но он сейчас в коме после взрыва. ПФФ, да даже под запись его слова ничего бы не стоили», — с какой-то брезгливостью произнес он. «Обыкновенный клановец, который занимался контрабандой, а Барагац, многоуважаемый епископ, догадайтесь, кому поверит. Вот поэтому я здесь». Югистун заинтригованно посмотрел на меня. «Честно признаюсь, я не хочу, чтобы Барагац оказался на месте архиепископа. Для меня лично он отбитый на голову псих, который готов идти по трупам ради своих целей, в том числе и по трупам детей». Руки Элайха, что сейчас лежали на столе, крепко сжались. «Могу согласиться. А чтобы его не выбрали, нужно, чтобы у него появился достойный конкурент. Им можете стать вы. Я действительно пользуюсь популярностью, и я собирался выставить свою кандидатуру. Пока вы не пришли и не рассказали все это», — недовольным голосом произнес епископ. «Барагацу обеспечено место архиепископа, это теперь факт». «Еще нет», — твердо заявил я, — «еще 5 реликвий у нас, а вы не очень-то жалуете Барагаца. Мы можем заявить, что вы вместе с Кирмазом и с моей помощью спасли эти реликвии из рук Вюрштана, и что еще 8 реликвий ими были проданы на черном рынке намного раньше. Именно вы станете тем, кто спас хотя бы эти 5, а Барагац уже не сможет представить свои, ведь иначе ему придется объяснять, почему он так медлил и как он вообще их достал с черного рынка, не прибегая к помощи храмовой стражи. Ведь сказать, что он их просто купил, он тоже не сможет. После этого ваша победа гарантирована». Епископ смотрел на меня пронзительным, но довольно внимательным взглядом. Затем наступила тишина, и было хорошо видно, как старик думал над тем, что я ему предложил. «Ваша идея, комиссар», — начал он, указывая на меня пальцем правой руки, — «звучит как бред. По всем живым частям тела прошлась горячая волна паники. Стало страшно. Вдруг откажется, или еще хуже, в чем-то меня обвинит. Мне только разбирательств с экклезиархией не хватало при всем том дерьме, что сейчас происходило. Более того, вы предлагаете лгать благословленному совету епископов. Однако, должен признать, выбор невелик. Барагац добыл реликвии законным способом, за что ему простят все, что угодно, но сделал это из корыстных побуждений, что есть грех, но доказать это мы не сможем. А это значит, придется действовать более радикальными методами. Илайх посмотрел на меня суровым взглядом. Я принимаю ваш план, комиссар, и да поможет нам в этом Бог император. Благодарю, епископ, кивнул я, внутри чувствуя радость от того, что удалось убедить его. По всей видимости, его голосование против меня на соборе для него уже не имело значения, что определенно радовало. Что ж, а теперь мне надо все это объяснить своим коллегам, проговорил Илайх, и было видно, что разговор выйдет из простых. Позже, Аулиусом Нум Венерабилус, именем его божественного величества, бога-императора, владыки галактики и повелителя всех людей, я, Далитар Абризатур Дус Ибрихтель Табаш, властью данной мне, как исполняющему обязанности архиепископа Вильяру Никуса, объявляю второе заседание 1138-го Чрезвычайного Совета всех преподобных открытым, и да будет оно благословлено, аминь. Прозвучал мужской голос из динамиков, что были расположены на потолках, аминь, аминь, аминь. Прозвучал нестройный хор хриплых старческих голосов. Мне нужно было подождать, пока собор вызовет меня, чтобы я имел возможность сказать речь. Благо, я и Югистун достаточно хорошо подготовились, чтобы не волноваться по этому поводу. Гихьян и Маринур также стояли в ожидании. Четыре стражницы стояли в четырех углах комнаты ожидания, словно истуканы, практически без движения. Из-за них говорить не хотелось, не очень это было приятно делать при совсем посторонних людях. Да и видеозапись тут явно велась, в этом я не сомневался. Аскирт и Рингер, насколько я знал, сейчас находились в другом помещении, чтобы в нужный момент вынести ящик с реликвиями. С санкцией преподобного епископа Илайха Гаджабажада Катруль Димаза и Тафилка Югистуна, я вызываю в зал всех преподобных для дачи важных сведений комиссар 15-го Верлонского полка Астра Милитарум, комиссара Августина Мерцелиуса. Пятиметровая дверь, так хорошо знакомая мне с прошлого раза, начала подниматься вверх, впуская меня в амфитеатроподобный гигантский зал, в котором и находились все епископы. Правда, сейчас я пришел не на левую трибуну, с которой выступал в прошлый раз, как подсудимый, а с центральной, расположенной спереди и немного ниже трибуны, на которой находился исполняющий обязанности архиепископа. Сотни пар глаза сейчас устремились на меня, выражая одновременно серьезность, ожидание и некоторое удивление. Лишь несколько смотрели на меня с безразличием, а один уже спал, и сейчас его пытались легкими толчками разбудить слуги в масках. Довольно быстро я обнаружил Барагаца, тот сейчас сидел на третьем ряду снизу, справа от центральной трибуны, и он сейчас смотрел на меня со взглядом, полным раздражения, брезгливости и даже злобы. Вряд ли он знал, что происходит, вряд ли даже догадывался, но самое мое присутствие, похоже, его раздражало. «Приветствую всех преподобных епископов, собравшихся здесь», — начал я, когда дверь за мной закрылась. «Для начала, я бы хотел выразить свои глубочайшие соболезнования касательно скоропостижной смерти преподобного архиепископа Кирмаза. Как человек, на глазах у которого он начал умирать, я не могу не рассказать о том, что именно произошло и почему его сердце не выдержало. Реакции не последовало. Все внимательно смотрели на меня. Лишь несколько епископов кашлянули в кулачок. Епископа, который спал, уже разбудили, но теперь уже другого епископа пытались привести в чувство, а один и вовсе ушел. Насколько я узнал, у каждого епископа позади трибуны был личный туалет. Приблизительно два месяца назад нами были задержаны несколько гражданских лиц, которые пытались пронести через линию фронта, со стороны богохульных бунтовщиков, слитки золота. Как выяснилось, эти слитки были из переплавленной церковной утвари. Епископы были этим удивлены, это было видно. Некоторые стали переглядываться между собой. Однако, тишина была гробовая. Барагац тоже был удивлен. Похоже, не знал, что мы это знаем. После этого было произведено расследование, в ходе которого выяснилось, что клан Вюрштан занимался контрабандной торговлей с богохульными бунтовщиками, в обмен на золото из переплавленной церковной утвари они продавали им медикаменты. Удивление епископов возросло еще сильнее. Однако потом, благодаря усилиям преподобного епископа Югистуна, стало известно, что клан Вюрштан занимался куда более чудовищными делами. Он выкупал у богохульных бунтовщиков священные реликвии экклезиархии, которые не удалось спасти, и продавали их на черном рынке коллекционеров. Что? Возмущенно вскрикнули сразу несколько десятков епископов. Еще больше закашлялись. Почти в ту же секунду последовал звуковой сигнал, просьба прервать речь. Потом сигналы повторились еще несколько раз. КХМ. Объявляется остановка речи, откашлившись, произнес Абаш, пока где-то половине епископов слуги уже подносили стаканы с водой и таблетки. А вот Барагац смотрел на меня с холодной злостью и так сосредоточенно, будто бы хотел убить. Скорее всего хотел. Очень сильно. Это продолжалось больше минуты, пока все те, кто нажал на кнопку сигнала об остановке речи, не подали другой сигнал, уже о том, что они готовы продолжать. Объявляется продолжение речи, проговорил исполняющий обязанности архиепископа. Затем нами была получена информация о том, что один из основателей клана, Виесот Гжисмар, отправляется с очередной партией реликвий для их продажи. В ходе операции, проведенной лично мною, нам удалось остановить его и спасти 5 священных реликвий, которые я бы хотел вернуть экклезиархии. Одна из небольших дверей в левой части зала открылась, и внутрь вошли Аскирт и Рингер, несшие с собой ящик, который они поставили на специальный столик, подготовленный для них. Затем Аскирт открыл ящик и вместе с Рингером быстро удалился. Это урна с прахом достопочтенного архиепископа Мигорода Беганела, ногти достопочтенного Ягуза Шуэма, третий кадила основания, личная аквилла достопочтенного епископа Нурдана Сафага и зуб святой Хинары. Полный шок и нестройных и хриплый хор раздался по залу, после чего уже под сотню сигналов о просьбе перерыва. Объявляется остановка речи. Все епископы, в том числе и Барагаца, закрыли глаза, сложили руки аквиллы и начали молиться. Кто шепотом, кто в полный голос. У многих дрожали руки и губы. Только Барагац двигался с предельным спокойствием, словно его это все никак не волновало. Однако когда он открыл глаза, то он смотрел на меня с непередаваемой злобой. Еще минута, и поступили сигналы о продолжении. Объявляется продолжение речи. После проведения операции, был проведен первичный допрос Виесота Гжисмара. С его слов, это была уже третья партия священных реликвий. До этого им удалось продать еще 8. Епископы шокированно вздохнули, однако останавливать речь не стали. Список этих реликвий таков. Я достал бумажку с написанными названиями, так как до сих пор не мог запомнить всех их. Сердце преподобного епископа Буфада Мажета, перстень преподобного епископа Фыхтаза Акримского, налобная повязка канонисцы прецептор Деньяники Колосяни, кисти рук святой Екатинары Исцелительницы, унгизианский бронеболт, игутский столб загубленных праведников, туанирская скатерть и ремень аббата Дашалара Илминкира. Вновь остановка речи, вновь кашли, шокированные возгласы и молитвы. Некоторым давали новые таблетки, 5 делали, как я понял, уколы. А минимум 3 слуги начали ставить капельницы. Барагац на их фоне выглядел просто бездушным. Хоть бы притворился, что ли, подумал я. Еще несколько минут и я смог продолжить. Также в ходе первичного допроса Виесот Гжисмар заявил, что все 8 реликвий были ими проданы преподобному епископу Барагацу. А вот на такое заявление ублюдок отреагировал таким шоком, какого я на его лице еще ни разу не видел. Остальные тоже были в шоке. Однако, я готов официально заверить всех присутствующих в том, что слова Виесота Гжисмара я считаю наговором с целью отвлечь внимание следствия и запутать его. Сама мысль о том, что преподобный епископ Барагац может быть причастен ко всему этому, для меня лично совершенно абсурдна. Потому на данный момент следствие считает, что все 8 реликвий находятся в руках черных торговцев или же черных коллекционеров. Почти сотни сигналов об остановке речи я не удивился, но меня это теперь не волновало. Я лишь изредка бросал взгляды в сторону Барагаца. Его глаза были широко распахнуты, рот приоткрыл, нижняя челюсть подрагивала, а грудь тяжело поднималась и опускалась. Вот теперь он был в абсолютном шоке. Идею все это сказать предложил я, когда обсуждал речь с Югистуном, и он ее полностью поддержал. И теперь я видел результат. Барагацу некуда было идти с этими реликвиями. Теперь они для него были не козырями, а бомбами, которые могли его подорвать. А это означало, что использовать их он никак не мог. Ведь иначе ему тут с дерьмом смешают за то, что он их скрывал у себя. Вскоре мне дали продолжить речь. После проведения допроса Виесот Гжисмар скончался от действий своего друга, Юбрика Альберта, а тот, в свою очередь, покончил с собой. Из-за этого больше никакой информации о них мы узнать не смогли, потому я направился к преподобному архиепископу Кирмазу, чтобы отдать ему реликвии и рассказать ему все, что мы узнали. К сожалению, новость о потерях 8 священных реликвий стала причиной сердечного приступа, вследствие которого преподобный епископ скоропостижно скончался. Мне печально осознавать, что из-за моих слов произошло подобное несчастье, однако преподобного архиепископа уже не вернуть, и теперь нам всем необходимо приложить усилия, чтобы найти эти реликвии и вернуть их в священные храмы и экклезиархии. Сотни возгласов радости и согласия прозвучали от епископов. Многие из них начали вставать и аплодировать мне, другие складывать руки аквилой. Лишь несколько человек, кто находился под капельницами, остались сидеть, а один и вовсе только проснулся. А вот Барагац выглядел так, словно внутри него что-то разбилось. Он смотрел на меня опустошенно и с полным неверием, словно не мог полностью не то, что принять, а даже осознать произошедшее. «Благодарю, преподобные епископы, на этом у меня все», — произнес я, после чего развернулся и направился к выходу, который стал быстро открываться передо мной. Я направлялся к поезду и чувствовал внутри себя радость. Получилось. Речь, которую я произнес, действительно произвела нужный эффект на епископов. Даже лучше, чем я ожидал. И теперь у Барагаца будет куда меньше шансов победить. В этом я теперь не сомневался. Меньше чем через час я уже был у себя в апартаментах в ожидании новостей, однако голосование по поводу избрания архиепископа перенесли на следующий день, так как многим епископам стало плохо. Двоим даже реанимация понадобилась, и их пришлось заменять. Пришлось ждать. И только на следующий день мне наконец-то позвонил Маринур. «Говори», — коротко произнес я. «Архиепископом выбрали Долитара Абаша», — произнес Рыжик по воксу, чем меня слегка удивил. Однако, даже это меня радовало. «Хорошо, спасибо, Маринур», — ответил я, отключил вокс и расслабленно выдохнул. Барагац не стал архиепископом. Всю эту проблему, которую я по случайности устроил, все же получилось решить. Дальше мне нужно было разобраться с кучей других проблем, однако они уже не были настолько серьезными. Теперь я мог хоть немного отдохнуть. Глава 81. Палатиус Доминум. Банкетный зал. Полковник Верман Шеркин. Милостью его божественного величества, прим-полковник Юмеркатала Дарос Тарлье Санат Инкьилы Жескутонг Гиберик, провозгласил громко гранд-камердинер на весь банкетный зал, после чего внутрь вошел, под духовой грохот оркестра, сам Гиберик со своей женой. Она, как и все сопровождающие офицеров супруги, была одета в совсем другое платье и носила другой набор украшений. Меня это не удивляло. Такое встречалось сплошь и рядом. Почему-то, на всех планетах те, кто посещал светские балы, принципиально приходил каждый раз в новом наряде, с новыми прическами и новым набором украшений. Потому что, видите ли, приходить в одном и том же два раза считалось дурным тоном, вкусом, неуважением ко всем подряд и вообще неприличным. При этом подобные воззрения спокойно сочетались с тем, что офицеры могли без проблем приходить в одном и том же, если это военный мундир. Но вот что меня сейчас интересовало больше всего, сколько всего эти пять полков тащили с собой наборов одежды для подобных банкетов. Я не сомневался в том, что они устраивали банкеты и во время перелетов. Готов был годовое жалование поставить. Гиберик продолжал идти через зал, сопровождаемый аплодисментами всех присутствующих. Только полковники, как и в прошлый раз, стояли и ничего не делали, смотря на него скучающе или раздраженно. Вскоре прим-полковник достиг нужной точки, где жена поклонилась и ушла к себе, а он сам подошел к нашему столу и повернулся к залу. Как только дверь зала закрылась, вновь наступила полная тишина. «Господа, дамы, как прим-полковник, я объявляю этот торжественный банкет в честь нашей первой победы кампании на Вильяр Уникус открытым», — провозгласил Гиберик, вызвав новый шквал аплодисментов. «Вот уж чего я не ожидал, когда планировал операцию, так это то, что в честь нее также объявит всеобщий банкет. Причем, Гиберика, как я понимал, вообще не смущал тот факт, что победа эта была не полная и не самая выдающаяся, часть выступа оккупированной бунтовщиками территории так и не была ликвидирована. Понятное дело, это никак не умаляло подвигов гвардейцев, спошников и всех прочих, кто участвовал в этой операции. Однако устраивать в честь этого банкет, который по своим масштабам, как я видел по блюдам, не сильно-то и уступал банкету в честь прибытия, было, как по мне, излишней тратой времени. Можно было потратить это время для того, чтобы разобраться с отчетами, разведанными и проработать планы дальнейших действий, а для всего этого слуги быстро расставили на столе различные свежеприготовленные блюда и бокалы, наполненные мингарским вином. «Саур, тост», — проговорил Гиберик, после чего гранд-камердинер зазвенел в колокол в 3 раза и все присутствующие встали. «Господа и дамы, сегодня мы чествуем первую победу, которую удалось одержать в этой кампании». Богохульные бунтовщики отступили в панике, столкнувшись с мощью праведных воинов Astra Militarum, что несут с собой истины Бога Императора Человечества. И точно так же, как любые путешествия начинаются с первого шага, так и любая кампания начинается с побед, одержанных на поле боя. Потому предлагаю выпить за первую победу, которая положила начало всей нашей новой кампании. За первую победу, за первую победу, провозгласили все, кто находился в зале, и начало осушать бокалы. Вернувшись к столу, все приступили к еде. Что ж, полковник Шеркин, начало фингердис, отрезая кусок какой-то рыбы, посыпанный тертым сыром и перцем, как я понимаю, можно вас поздравить с успешным проведением операции. Присоединяюсь к поздравлениям, продолжил Тласгахара, который сейчас поливал каким-то темным соусом длинные тонкие макароны, которые, как я знал, нужно было накручивать на вилку. Операция была проведена действительно качественно, особенно с учетом тех ресурсов, что вы имели на тот момент, и ограничений по времени, добавил от себя Волцевски. Благодарю, вежливо кивнул я. Было, в какой-то мере, приятно принимать похвалу от равных себе по званию, тех, кто действительно мог оценить сделанное по достоинству. При этом я краем глаза смотрел на Гиберика. Тот ел молча, с достоинством, но вот лицо не выражало какого-то удовольствия от процесса еды. Словно он вообще ел через силу, а сидеть тут и вовсе не хотел. Это выглядело как минимум странно и непонятно. Правда, не в обиду вам сказано, конечно, должен отметить, что вы действовали излишне, медлительно, произнес неожиданно Аурвириш. В нем не было какого-то недовольства или язвительности. Я к такому относился нормально. Просто высказывание мнения, небольшая критика от человека, который имел другое видение мира, другой опыт, придерживался других доктрин. «Я все же предпочитаю проявлять осторожность», — ответил я, прожевав свой кусок рыбы с сыром. «Однако чрезмерная осторожность может быть чреватой», — продолжил гнуть Аурвириш. «Как и излишняя торопливость», — вдруг встал на мою защиту Тласгахар, отчего Висарец посмотрел на него так, словно бы не отказался сейчас кинуть в того чем-нибудь тяжелым. Напористость – довольно важный аспект победы, которая может превратиться в трагедию, не остался в стороне Банвурец, на что его оппонент заметно разозлился. Отсутствие напористости тоже может превратиться в трагедию, продолжал Ласадаш, потому что в боях очень многое зависит от времени и от того, как именно им распорядится командующий. Только вот напористость может привести к неоправданно высоким жертвам, продолжал Тиргарет, иначе риски слишком большие. С каждым новым предложением то от одного, то от второго, я все больше понимал, что они вели какой-то явно давний спор и подсказанным понимали куда больше, чем я. А учитывая, как эти двое продолжали смотреть друг на друга, особенно Аурвириш на Тласгахара, становилось понятно, что это, вероятнее всего, что-то личное, или же к бегству противника, который не сможет выдержать подобного удара. Для этого необходимо иметь достоверные разведданные, чтобы быть уверенным в успехе активного наступления. Военачальник должен уметь импровизировать на случай, если что-то пойдет не так, как было задумано изначально. Саур, тост. Голос Гиберика показался сухим и жестким, как наждак. Однако он все же заставил обоих полковников замолчать, а затем, когда гранд-камердинер постучал в колокол, встать вместе с остальными. Второй тост мы всегда пьем за тех, кого больше нет с нами. За тех, кто сложил свои жизни на алтарь победы Империума, произнес Гиберик точно такую же фразу, какую говорил в прошлый раз. Похоже, это было что-то вроде традиции, запавших в бою, да упокоятся они с миром. Запавших в бою, да упокоятся они с миром. Мы сели обратно, а Аурвириш смотрел на Тласгахара таким взглядом, словно хотел уже просто убить. Что-то у них произошло, понял я, учитывая, что они оба вместе с Гибериком воевали на том Алагораде, становилось понятно, что это самое что-то произошло именно там и касалось военной кампании. Другого объяснения я не видел. Умение импровизировать действительно важно, не стал спорить Тласгахара, однако у него тоже есть пределы. Не всегда для импровизации есть возможности. И умение импровизировать не отменяет необходимость в должной разведке. Разведка не способна узнать все, возразил Аурвириш, потому нужно быть готовым к тому, что данные разведки окажутся неточными. Если во время операции выяснилось, что разведка ошиблась, нужно проявить осторожность. Осторожность, но не медлительность. Командующий Виссарского полка произнес последнее словно куда более холодным голосом. Эти понятия иногда путают. Да, порой их путают между собой, ответил Тиргарет, словно с издевкой возвращая Асадажу его же фразу, однако отсутствие напористости, это определенно не синоним медлительности. Спорное утверждение, с еще большим раздражением, хоть и сдержанным, произнес Аурвириш. Думаю, это вы сможете выяснить в другой раз, немного недовольным голосом произнес Гиберик, которому, по всей видимости, уже надоел этот довольно странный и немного непонятный мне лично спор. Все же, здесь не дискуссионная академия Astra Militarum. Оба полковника посмотрели друг на друга, но ничего не ответили и продолжили молча есть свою рыбу. Гиберик в ответ посмотрел на них обоих, после чего на его лице промелькнула гримаса отвращения. Скорее всего, он ожидал извинения от полковников, но те его давать ему отнюдь не собирались. «Какие у вас хорошие отношения», — заключил я. «Чем больше я находился в обществе новоприбывших офицеров, тем больше понимал, что отношения между ними всеми были довольно натянутыми. Мягко говоря, ужин продолжился в тишине. Никто ничего не говорил, никто даже не смотрел друга на друга, сосредоточившись только на еде. Да, она была вкусной, прям восхитительной. Только вот я отлично понимал, что так не должно быть. На подобных вечерах за едой активно разговаривали, обсуждая любую, даже самую глупую тему, начиная от цен на сырье и заканчивая какой-нибудь картиной какого-то художника, которая выставлена в каком-то музее. Но вот здесь была мертвая тишина за столом и никакого желания разговаривать. Все гости сейчас активно что-то обсуждали у себя за столом, в то время, как здесь никто даже не пытался завести разговор. Словно все это было просто процедурой, которую все пытались всеми силами перетерпеть. И в какой-то мере я мог их понять. Потому что я не видел никакого смысла здесь сидеть и тратить свое время на то, чтобы просто поесть. Я мог поесть у себя в апартаментах в компании какой-нибудь красивой эскортницы, после чего пойти в комнату и хорошо провести ночь. Я мог поесть в штабе какой-нибудь суп быстрого приготовления, сваренный Константином, одновременно занявшись отчетами. Вместо этого я просто сидел на банкете в честь своей победы, которая официально была, по сути, провозглашена победой Гиберика, так как именно он был командующим, именно он одобрил операцию и именно он проконтролировал ее проведение мною. Бесполезная трата времени. Только тот факт, что еда была вкусной, хоть как-то скрашивала все это. Вкусно поесть, это тоже хорошо. Буду знать, что себе заказать, когда буду в апартаментах. Салат вскоре кончился и слуги унесли пустые миски. Что ж, это действительно вкусно, произнес Волцевский, хотел, к слову, спросить у вас, полковник Ширкин, как тут обстоят дела с культурными мероприятиями, театр, опера, оркестровые концерты, в этом плане. Я мысленно поблагодарил командира Ситьянского полка за то, что он просто решил что-то сказать. Даже такой вопрос был лучше, нежели просто молчание. Честно признаюсь, полковник, тут я подсказать ничего не смогу. Ни разу не посещали, удивился Унхард. Не было времени, признался я, с момента, как мы прилетели, ситуация на фронте не располагала к подобным мероприятиям. К тому же, не в обиду будет сказано деятелям искусства, но театры и оперы не в моем вкусе. Мне ближе картины, скульптура и музей. Охо-хо, вижу, полковнику Фингердис нашелся компаньон по интересам, произнес Аурвириш. Именно в этот момент у меня в голове возникла идея. Вот оно как, переспросил я, посмотрев на командира Атвасанского полка. Да, картины – это моя страсть, ответила мне Ремора, даже есть своя небольшая личная коллекция. 15 тысяч картин, это для полковника Фингердис небольшая, с нескрываемым сарказмом произнес Тласгахар. Я сдержался от того, чтобы не поднять брови выше лба. Блять, вы еще и картины с собой тащите. Между прочим, да, в галерее планетарной губернатессы Атвасана находится 3 миллиона картин, я мысленно удивился тому, слову, которое использовала Фингердис. Довольно редко доводилось услышать женский вариант титула «планетарный губернатор». На большинстве планетах его вообще не склоняли по родам, и это те, что находятся на стенах. Сколько у нее еще в хранилищах, это уж мне неизвестно. Это ж каких размеров галерея там, подумал я. Здание должно было быть довольно внушительным. Так вот, если что, полковник Ширкин, приглашаю вас к себе. Я как раз смогла выбрать несколько картин, чтобы украсить их свои апартаменты. Буду рада услышать, Что вы думаете о них? Спасибо за приглашение, полковник Фингердис. В ближайшее время приду, только разберусь с некоторыми делами. Например, с совещанием, которое назначил Мерцелиус. Пронеслось у меня в голове. Сейчас именно это совещание, назначенное на завтра, меня волновало больше всего. Мерцелиус и так не часто назначал совещание, а тут внезапно он сам вызвал весь командный состав всех шести полков, гранд-министра Тильбаа, министра экономики, главу Центрального банка и лорд-комиссара Харьянди. И в довесок ко всему, совещание собирались провести под третьим уровнем защиты, то есть лично и без всяких записей даже в журналах. Что он там собирался обсуждать, мне было непонятно, что следовало готовиться к чему-то серьезному. «Я пришлю вам приглашение», — улыбнулась мне Фингердис. «Да как вы смеете?» — внезапно прокричал чей-то голос из зала, перебив Ремору. Музыканты прекратили играть. Все разговоры вмиг стихли. Наступила практически полная тишина. Я и все остальные посмотрели в сторону одного из столов. Там стоял офицер в униформе Мингерского полка. Правда, с такого расстояния не удавалось разглядеть его звание. «Я не позволю оскорблять себя подобными высказываниями», — продолжил кричать мужчина, смотря взглядом, полным ненависти и одновременно напыщенного превосходства, на другого, что сидел напротив него. Сказав это, он вышел из-за стола и быстрым, нервным шагом направился к нашему столу. «Что-то будет», — подумалось мне. «Господин прим-полковник», — громко произнес мужчина, вытянувшись перед нашим столом, стукнув каблуками своих туфель и ударив себя кулаком левой руки по сердцу, — капитан Дениза Намархависа Стамгидасат Инкьюнависку Тонгчигыр, третья отдельная минометная рота. Разрешите обратиться к вам по срочному делу. Разрешаю, капитан Чигыр, — с серьезным до предела вида ответил подошедшему прим-полковник. Я заявляю о том, что командир 6-й отдельной минометной роты, капитан Намарат Гардусак, оскорбил мою честь, и официально требую от него сатисфакции дуэлью при свидетельстве всех присутствующих и при вашем дозволении. Блять, только этого тут еще не хватало, — подумал я. Эти еще повоевать не успели, а уже хотели друг другу глотки грызть. Разрешаю, — неожиданно для меня произнес Гиберик, — капитан Гардусак. Мужчина, на которого смотрел капитан Чигыр, тут же встал со своего места и начал быстрым шагом, под взглядами сотен человек, идти к нам. Господин прим-полковник, капитан Намарат Гардусага Старкельхемна Тынкэм Генискутонг Гардусак, 6-я отдельная минометная рота. Ну и имена у вас, — подумал я, — запоминать подобное было выше моих сил. Принимаете ли вы требования капитана Чагра о сатисфакции дуэлью? — ровным тоном спросил Гиберик. Принимаю, господин прим-полковник, — прямо-таки рьяно ответил мужчина. Тогда приступайте. Благодарю, господин прим-полковник, — ответил Денизан. Спустя несколько секунд к обоим офицерам резво подбежали адъютанты, которые несли с собой сабли в украшенных золотыми орнаментами и драгоценными камнями ножнах. В это время, как я видел, все гости шептались между собой и быстро писали какие-то записки. Что-то мне подсказывало, что это делались ставки. Оба офицера разошлись в сторону, сняли с себя пояса с явно генераторами щитов и вытащили сверкающие сабли из ножен, которые были забраны адъютантами. Гиберик же встал из-за стола и вытянул вперед руку с платком. Дуэль чести между капитаном Денизаном Амархависазом Тамгидасатом Инкьюнавискутонгчигыром и Амаратом Гардусагазом Таркельхемнатом Инкэмгенискутонггардусагом, — произнес Гиберик, ни разу не запнувшись, — бой насмерть. И пусть рассудит их бог-император. Рука дернулась вверх, потом вниз, и оба дуэлянта начали сближаться. Чигыр, в чьих глаза читалась прямо-таки испепеляющая ненависть, ждать не стал и сразу же пошел в атаку, нанося размашистые удары, которые Гардусак с трудом отбивал, но при этом не отступал. Банкетный зал наполнился звуками ударов металла о металл. Все внимательно смотрели на двух дерущихся офицеров. Никто не осмеливался даже шептать. Удары продолжались, и Гардусак начал брать инициативу в свои руки. Теперь уже атаковал он, а вот Чагру приходилось обороняться, отбивая один удар за другим. У обоих чувствовался большой опыт в подобных дуэлях. Однако если Денизан выглядел крупнее и слегка выше, а значит обладал большей силой, а Марат явно брал скоростью, становилось понятно, что главный вопрос тут, кто первый выдохнется. И внезапно Гардусак, отбив удар Чагра, опустил саблю, отвел ее вправо, а затем ударил того по правому боку. Чагр вскрикнул, падая на колени. Его офицерский китель был разрезан, мужчина быстро зажал дыру рукой, но оттуда все равно начала литься кровь, капая на пол багровыми пятнами. Это была сильная рана. Гордусок, обойдя оппонента, встал перед ним и направил на него саблю. «Я готов проявить милость к вам, капитан Чигыр», — провозгласил он. «Признайте мою правоту, и я вызову вам лекаря. В ответ я готов простить вашу грубость по отношению ко мне». Чигыр не ответил. Он тяжело дышал, опираясь на саблю, что своим кончиком упиралось в мраморный пол. Однако он не кричал, хотя с такой раной многие бы стали. Неожиданно раненый мужчина взревел, привстал с колен и рывком направился вперед, направляя в сторону Гордусага саблю и при этом пропуская саблю оппонента мимо головы. Момент, и сабля Чагыра вонзается в живот Гордусага, и тот, откинувшись назад, падает на спину. За ним падает и его противник. Сабля, что воткнулась в Амарата, выпала из него и теперь лежала рядом. Несколько секунд, и он стал кашлять кровью. Желудок однозначно. Офицер пытался зажать рану рукой, но от подобного смысла было немного, я это прекрасно знал. Кровь будет идти по пищеводу, а потом, рано или поздно, заливать трахею. Захлебывание было вопросом времени. Но в этот момент второй рукой он начал пытаться бить Демизана. Удары получались слабыми, попадали по широкой спине офицера и лишь пробивали верхний слой кителя. Тот в ответ просто стал отползать, кряхтя и стоная от боли. Гордусок его не преследовал. Сил на подобное у него явно не было. И теперь перед нами на белом мраморном полу, измазанном кровью, лежали и стонали двое раненых мужчин, пока все в зале, включая адъютантов, смотрели на них и ничего не делали. «А что дальше?» – переспросил я тихим шепотом у всех, кто сидел за моим столом. «Дуэль насмерть. Кто первый умрет, тот и проиграл», – объяснила мне Фингердис. «Так что ждем». Я удивленно посмотрел на нее, не ожидав такого ответа, однако спорить тут было, как я понимал, бесполезно. Теперь судьбы обоих мужчин были в руках бога императора. Этот банкет я точно запомню надолго, хотя лучше повод был не таким. Надеюсь, хоть у Мерцелиуса вечер получше проходит, мысленно подумал я, продолжая сидеть и ждать, смотря на двух корчащихся, истекающих кровью мужчин. В это же время, комиссар Августин Мерцелиус. «Ну давай, давай, давай», кричал Ласкирт вовсю в сторону телевизора, пока на экране один из игроков бутсал мяч ногами в сторону ворот, с каждой секундой приближаясь все ближе и ближе к воротам. «Во-во-во-во, давай, ну, бей, бей же уже». В этот момент игрок все же сделал удар ногой, и мяч полетел в сторону ворот по дуге. Однако, в последний момент, вратарь успел ударить по мячу кулаком, и тот отлетел в поле, после чего его сразу же начал вести игрок противоположной команды. «Ну не еет», – пророкотал Ласкирт, стукнувшись головой о стол, отчего вся посуда, что на нем стояла, со звоном вздрогнула. «Плакали наши ставочки, дружище», — произнес Рингер с сарказмом. Сказанное им меня не слабо удивило. «Молчи, окаянный, еще даже второго перерыва не было», — с напыщенно грозным видом произнес Аскирт. «Вы что, ставки сделали?» — удивленно спросил я. «Не, ну а что?» — парировал Аскирт прямо-таки железобетонным аргументом. «За них 1:5,5 дают. Я всего 1000 поставил. Сколько? Вот теперь я был шокирован. Ты в курсе, что здесь это огромные деньги? Если учитывать, что оклад некоторых рабочих тут был 100-200 вильев, и этого более или менее хватало для жизни, ставка в 1000 была прямо-таки астрономической. Ну, не для меня уж точно. У меня жалование накопилось. Жуй, не проглотишь. Не смей, не смей». По телевизору было видно, как один из игроков все ближе приближался к вратам команды, за которую болел Аскирт. Пас, потом еще один пас, и вот мяч уже почти у самых ворот, в то время, как к нему уже подходили игроки первой команды. Удар. Мяч летит в сторону ворот. Вратарь попытался прыгнуть, но не успел, и мяч влетает прямиком в углубление, после чего прозвучал свисток. «Да», — прокричал Аскирт, но резко замолчал. Явно хотел заматериться, но вспомнил, что тут Антуан, чтоб вас, всех, 2-0, точно плакали наши ставки, проговорил Рингер. Аскирт в ответ на это лишь ударился головой об стол и притворно захныкал. Ну почему мне так не везет на ставки? За всю жизнь ставил 10 и только 2 раза выигрывал. Хе, а я думал, у меня с этим плохо, засмеялся Рингер. У нас делали ставки на бег, собиралось 10 человек и бегали по кругу. Я 5 раз умудрился выигрывать. «Меня сейчас удивило другое, честно сказал я, у вас есть жалование?» Аскирт, Рингер и Нири посмотрели на меня так, словно не поняли, о чем я сейчас. «Ты сейчас это серьезно?» — спросил Гихьян в голос, не использую Вокс. Так-то да, проговорил Аскирт, каждый месяц присылают. Вот теперь пришла пора удивляться мне. Я думал, вам только на карманные расходы дают, в увольнительные, с недоумением произнес я, смотря на остальных. Да, их тоже дают, а потом можешь свое жалование использовать. Боже, император, ты серьезно что ли не знал? Аскирт словно не верил в то, что все это происходило на самом деле. Как бы нет, с недоумением признался я. Я тебя сейчас удивлю еще сильнее, но тебе тоже жалование платят, произнесла Неринта таким тоном, словно она была учителем, а я учеником в школе. Мне? Переспросил я. Ауриус Седум Золотой Трон, закатила глаза Неринта. Как ты раньше вообще за все платил? Я задумчиво нахмурился и поднял глаза к потолку, пытаясь вспомнить момент, когда я вообще-то за что-то платил. Как бы, никак, поднял я плечи, еда, жилье, лечение, это все планета оплачивает. Неринта посмотрела на меня, как на чудака. Ну ты даешь, конечно, сказал Гихьян. То понятно, но, ты вот прям на полном серьезе не знал, что тебе жалование платит, спросила она еще раз, словно пытаясь сама себя убедить в этом. Как бы да, мне никто как-то не говорил. Во-во-во-во-во. Начал громко тараторить Аскирт, и я вновь посмотрел на телевизор. Там один из игроков вновь бежал к левым воротам, приближаясь к ним. Да-да-да-да, да. Удар и мяч залетает в ворота. Да. Аскирт ударил рукой по столу. Да. 2-1. А ты говорил. Аскирт показал пальцем на Рингера. Еще поборются. Кто бы они там ни были, я название их забыл. Рингер, я и Антуан засмеялись. Ну так вот, мне никто не говорил, что мне жалование платит. Или я просто уже забыл. Мне как-то не сильно это было нужно. Тебе письма от бухгалтерии приходить должны, сказал Нир, причем так, словно это было само собой разумеющееся. Бухгалтерии. Задумчиво произнес я это слово, мысленно пытаясь вспомнить хоть один раз, когда мне хоть что-то приходило от бухгалтерии. Ты хоть в курсе, что у тебя в полку есть бухгалтерия? С нескрываемым сарказмом спросила Нир. Я не настолько ничего не знаю, возразил я с улыбкой, только вот не помню, чтобы что-то приходило. Запечатанные письма с зеленой линией, с печатью департамента бухгалтерума. Зеленой линией, я задумчиво поднял глаза к потолку, я уже и не помню, когда в последний раз вообще эти письма читал, там ничего важного. Минуточку. Я встал с дивана и направился к себе в кабинет, чтобы проверить почту. Вообще, идея вот так посидеть пришла ко мне неожиданно, после заседания Совета епископов. На завтра было назначено совещание касательно предложения Аха, а вот этот день оказался свободным. И я, конечно, был бы не против провести его вместе с Неринтой у себя в комнате, занимаясь разными приятностями, вот только здоровье сейчас не позволяло это сделать. Мало того, что лицо все еще было покрыто угрями, а десна все сильнее кровоточили, обещая мне уже дней через 10 выпадение большинства зубов, так еще и на ближайшие дней 15, а может и на все 20, я был обладателем импотенции, которую даже лекарствами не удастся побороть. Еще раз спасибо Ратингун за то, что впихнула меня во все это. Когда я ее все же смогу казнить, то сделаю это точно не с помощью оружия, скорее всего, виселицей. Заслужила. К счастью, просто посидеть всей компанией у телевизора, поесть всякие вкусности и болтать было тоже весело. Зайдя к себе в кабинет, я быстро подошел к столу, где сейчас находилась огромная куча всякой бумаги. Письма и отчеты мне постоянно присылали полковой почтой, и все письма делились на несколько уровней: синий, зеленый, желтый, оранжевый, красный и черный. Синий означал просто планетарные новости, а зеленый – новости из полка. Оба этих цвета ответа от меня не требовали, потому я их уже давно не читал из-за отсутствия всякого интереса и времени. Желтый означал уже военные отчеты, которые нужно было изучить. Оранжевый – происшествия в полку, о которых мне нужно было срочно узнать. Красный – чрезвычайные происшествия, с которыми нужно было разобраться вне очереди. А черный – черный означал какой-то натуральный пиздец, ради которого необходимо было лететь на совещание с высшими чинами планеты хоть в одних трусах, хоть голым, никто не осудит. На мое счастье, черных писем мне еще ни разу не присылали, и пусть оно так и будет. Сейчас же я начал рыться в зеленых письмах, выискивая на них специальную круглую печать департамента бухгалтерума, благо, память Мерцелиуса позволяла ее узнать. Это удалось сделать довольно быстро. Вскрыв письмо и развернув листок бумаги, я стал вчитываться в то, что там было написано. По сути дела, это было сообщение о зачислении мне месячного жалования. Затем глаза переместились с букв на цифры. «Сколько?» – воскликнул я, когда полностью осознал, какие цифры там были написаны. Развернувшись, я быстрым шагом направился обратно в гостиную. «Да-да-да, гол, гол, да!» – взревел Аскирт, вновь ударив по многострадальному столу, заставив не менее многострадальную посуду вновь вздрогнуть. «2-2, трон золотой, еще поиграем». «Ну что, нашел?» – задала вопрос Неринта, пока я дошел до стола, продолжая вглядываться то в размер перевода за месяц, то на общий баланс моего финансового счета. 100 тысяч вильев в месяц», – шокированно произнес я, сев на свое место рядом с Неринтой, при этом махая бумажкой из бухгалтерии. Аскирт раскрыл рот, а Рингер и Маринур смотрели на меня просто удивленными взглядами. «Наконец-то», – прям торжественно провозгласила Неринта, – «комиссар Мерцелиус узнал, сколько ему платит, та лучше бы дальше не знал, еще и баланс, это номер телефона, буквально, давай, говори, я готов ловить свою челюсть, чтоб не сбежала», произнес Аскирт и шуточно подставил обе ладони под челюсть. 5 миллионов 475 тысяч вильев, не без труда проговорил я. «Боже, император», прошептал Маринур, пока Аскирт закрыл лицо руками, а Рингер словно впал в прострацию, пытаясь все это осознать. «Это выходит», — продолжил я, — «вся компания на Акитосе, плюс еще Галаард, когда младшим комиссаром был, и кадетом. Поздравляю, ты настолько богатый, что тебя можно описать только матом, но я его говорить не буду», — произнес Гихьян. Сарказм в его безэмоциональном голосе слышался просто прекрасно. «Это правда», — продолжил Маринур, — «подобные деньги для планеты, это очень, прям, а очень много. Не каждый клан столько имеет». «Хе, спасибо», — с иронией ответил я, «только вот спрашивается, зачем мне столько? Ну ты ж комиссар, начал бендигиш, вдруг решишь пойти в дорогущий ресторан, накупить дорогущего оружия или снять себе дорогущую эскортницу». «Понял, понял», — перебил я бывшего комиссара. «А кто такие эскортницы?» — внезапно спросил Антуан, посмотрев то на Гихина, то на меня. Я почувствовал горячую волну удивления вперемешку с неловкостью. Если коротко, это девушки, которые за деньги встречаются с парнями и занимаются разными вещами в постели, довольно лаконично объяснил Сегихьян. «Половым актом», — уточнил Антуан, на что Бендигиш молча повернул голову в его сторону, словно в удивлении. «Осмышленный у тебя парниша, Августин», — проговорил Гихьян. «Не без этого», — ответил я, после чего посмотрел на мальчугана. «Да, Антуан, именно это, чем-то шлюх напоминают», — сказал он, на что уже вообще все удивленно посмотрели на него, что «у нас в классе много, кто ребенок от наложниц». Мне даже объяснили, в чем разница между женой, наложницей и шлюхой. «Так, только последнее слово оскорбительное и неприличное», — резко проговорил я. «Серьезно?» — удивился мальчуган, «у нас все это слово говорят, так называют тех, кого их родители себе в комнату ночью вызывают. Или к кому они ездят в место под названием бордель, только они еще почему-то так называют служанок. О господи!» – проговорил я, подняв глаза к потолку. В очередной раз я удивлялся тому, с кем водил дружбу Антуан и что он от них умудрялся перенять. Вроде ж как с одногодками дружит, ну ебаный в рот. Просто знай, что слово это плохое и оскорбительное. «Я понял», – немного недоуменно проговорил паренек, «только странно это так», – Арчит говорил, «что такие девушки полезны, ну тут не поспоришь, конечно», — шепотом произнес Аскирт, отвернувшись, на что он вместе с Рингером тихо засмеялись. Он говорил, они помогают, как там, а, точно, снять стресс после тяжелых переговоров. «Какие просвещенные у тебя друзья, Антуан», — сарказм Гихина так и плескался. «Ага, они много знают, мальчуган, однако, сарказма не понял, еще рассказывали, как получаются дети, там нужен сперматозоид, который есть у мужчин, что он потом влез в яйцеклетку, которая есть у девушек». Я лишь закатил глаза. Чего я не ожидал, когда решил устроить вечер милых посиделок, так это урока секс-просвета от Антуана. Ему, блять, всего 6, мысленно кричал я. И вот тогда они смешиваются и получается зигота, которая и вырастает в ребенка. Только я так и не понял, как сперматозоид в девушку попадает. Никто этого не знает. Тайна, покрытая мраком, — таинственным голосом проговорил Рингер, на что Аскирт прыснул от смеха и зажал себе рот, долбанувшись головой о стол и продолжив дрожать. «Я только понял, что для этого и нужен половой акт. Но вот там происходит дальше, никто не знает и не может нигде найти. Хотя у всех столько энциклопедий, что там на библиотеку хватит. Мда», — произнес Гихьян, — «я в его возрасте думал, что детей в мам император кладет после свадьбы». Все удивленно посмотрели на сервитора. «Что?» — переспросил тот. «Мне так священник объяснял. Его, конечно, позже сожгли, но то уже такое. И когда ты правду узнал?» — с улыбкой спросил Рингер. «Когда спросил, зачем сослуживец мамы прыгал на ней ночью?» «Прыгал?» Антуан посмотрел на Гихина так, словно не мог поверить в услышанное. «Так вот как это происходит?» «Нет, не так, Антуан, и ты потом узнаешь это, когда вырастешь», — сказал я, решив, что пора уже этот разговор прекращать. «Эх, поскорее бы», — произнес мальчуган. «Интересно ведь, жди-жди, терпение вознаграждается», — с улыбкой сказал Ласкирт. «И как же?» — спросил Антуан. «Узнаешь, тебе понравится», — ответил ему мой друг. Неринта тем временем сидела с лицом из разряда «Боже, куда я попала?» Видеть ее такой было даже приятно. Никакого напряжения, никакой грусти. Просто расслабленность и веселье. Мне и самому нравилось сейчас вот так просто сидеть и ни о чем не думать. Разговариваться, шутить, смеяться. Даже чувствовать какое-то смущение от разговоров с Антуаном, от которого я уж точно не ожидал всяких разных познаний на такие темы. Не хватало Филгейрта. Пускай он не был весельчаком, однако ему тоже было бы здесь хорошо, я в этом был уверен на все 100%. Однако получилось, как получилось. Надо было жить дальше. Так, а какой там счет вообще? Отвлек от мыслей меня Аскирт, который внимательно посмотрел на телевизор, по которому продолжал идти матч. Чего? Как 4-2 не в нашу? Да что у вас за кривоногие там играют? Я готов уже ставить на то, что наши ставки мы проиграем, — проговорил Рингер. Вот поэтому я никогда не делал ставки, — сказал Маринур прямо-таки поучительным тоном. «Кто не рискует, тот не есть кругдаш», — сказал Ласкирт, на что все непонимающие посмотрели на него. «Это мидии речные, такие дорогие, что прям кошмар. Одна мидия, как 3 моих оклада, когда я работал с цепщиком. А кто рискует, тот почки застудить может», — нравоучительно сказал Мар. Теперь уже все посмотрели на него, в смысле, может остаться без дома и переночевать где-нибудь на дороге. Если так сделать, можно себе почки застудить. Ох, помню, был у меня брат двоюродный, который как раз себе почки застудил, — задумчиво сказал Рингер. Напился как-то самогона бабушкиного да и заснул на дороге. Осенью. В этот момент я вдруг почувствовал, как за левую руку меня вдруг кто-то взял. Это была не Ринта. Пускай рука у нее была аугментированная, она все же была довольно приятной на ощупь. И еще я знал, что она тоже чувствовала этими руками, причем почти, как на настоящими, технологии позволяли. Потому я сжал ее руку своей, посмотрев на нее. Она посмотрела в ответ и улыбнулась своей простой теплой улыбкой, после чего легла мне на левое плечо. Сейчас она не была корабельным комиссаром, которой нужно было следить за экипажем в 100 000 человек. Сейчас она была просто Неринтой, моей Неринтой. Потому я расслабленно опустил голову на ее, продолжая слушать рассказ Рингера, который периодически прерывался из-за очередного гола в матче. Я чувствовал спокойствие и умиротворение, и этого мне было вполне достаточно. Глава 82. На следующий день. Храм имени святого Гилмахата Несгоревшего. Августин Мерцелиус. Награн сегодня приходил в сознание. Тихим шепотом произнес Маринур, подойдя ко мне, на несколько секунд, потом вновь отключился. Еще ночью открылось кровотечение в кишечнике, но смогли купировать. Состояние стабильное, но тяжелое. Прогнозы благоприятные, но срок будет немаленьким. Понятно. Спасибо, ответил я, внутренне чувствуя одновременно радость и горечь. Награну досталось сильно, очень сильно. Ему повезло, что бомба была не позади него, а в стороне, благодаря стене туалета, где та и была заложена. Ударная волна и осколки бетона попали не в него, что и позволило ему выжить. Однако, ранения все равно вышли довольно серьезными. Основной проблемой было внутреннее кровотечение в кишечнике, ранение правого легкого переломанными легкими и контузия правой почки, смещение позвоночных дисков шейного отдела позвоночника, а также, самое болезненное, серьезное сотрясение мозга, приведшее к инсульту в правом полушарии мозга, что привело к параличу всей левой половины тела. Такие мелочи, как полная глухота на правое ухо и утрата левого глаза уже за проблему можно было не считать. Теперь оставалось только ждать. Совокупность всех повреждений была такой, что нужно было достаточно много времени хотя бы на то, чтобы Награн смог вернуться в сознание на достаточно долгий срок, а потом еще больше на то, чтобы он смог нормально ходить. Его пока что только готовили к сложной операции на мозге, чтобы вернуть ему контроль над телом. Потом нужно будет восстановить легкое и почку, которые поменять на аугментику было нельзя из-за запрета механикус. По их закону, менять живые органы на аугментику тем, кто не является членом культа, без жизненно важной необходимости, запрещено. Для меня же было главное, что он теперь в безопасности. Из клиники его смогли перевести во внутреннюю пирамиду и поместили под надзор гвардии, причем с особой припиской не пропускать к нему никого без моего личного присутствия, даже если в нос будут тыкать приказом от самого Харьянди, даже если Ратингун узнает, что Награн жив, и попытается его достать, используя свои связи, поддельные документы или даже поддельный голос по ВОКСу. Я же решил пока разобраться с другими делами. Через несколько часов начнется совещание по поводу предложения Аха, а прямо сейчас я собирался решить вопрос с Латом Байхаром. Все то время, начиная с операции на Большом кольце, он провел в изоляторе для военнопленных, так как Харьянди приговорил его к суду плети, а у меня все никак не было времени им заняться. Инцидент со Скиртом, восстание сервиторов, поимка бета-псайкера, прибытие полков, смерть Линдека, спасение Пангирта, похищение псайкера, психический удар хаоситов, а потом вся эта сраная кутерьма с Вюрштаном, реликвиями, отравлением, Ратингун, ранением Награна, смертью Кирмаза и попытками не дать Барагацу занять его место. Тут уж было не до паренька, вот от слова совершенно. Так что сегодня я твердо решил, что все же смогу разобраться с этим. Проведу ему суд плети и буду надеяться, что он сможет его пережить. Спустя несколько минут дверь в зал суда открылась и внутрь вошли трое человек. Впереди шел Лат, и вид у него был совсем невеселый. Из одежды на нем были только штаны и какие-то тапочки. Он заметно похудел, а под глазами были большие синяки, да и взгляд явно давал понять, что ему морально тяжело. Руки были сведены назад и явно закреплены наручниками. По обе стороны от него шли храмовые стражницы в полной броне и с лазганами в руках, к которым были закреплены штык-ножи. К счастью, я смог вызвать его сюда, чтобы мне не пришлось тащиться хрен знает куда в улей. Все же, еще нужно будет успеть на совещание, а откладывать это все еще сильнее я не мог, иначе это будет продолжать давлеть надо мной. Стоило ему заметить меня, на его лице сразу же появилась такая искренняя улыбка, словно он был готов хоть сейчас расплакаться. Стражницы подвели его к металлическому столбу, расцепили наручники, подняли ему руки и вновь соединили вместе, подцепив на один из крюков. «Привет, Лат», — проговорил я, подойдя к пареньку поближе, к комиссар Мерцелиус. Дрожащим голосом поздоровался он в ответ, смотря на меня с непониманием и страхом. «Че, что происходит? Над тобой проведут суд плети», — сказал я без всяких прикрас, отчего глаза Байхара раскрылись на максимум. «Че-че что?» — с еще большей дрожью проговорил Лат. «Но-но-но за что? Я ведь, по сути, за то, что остался на территории бунтовщиков и не сопротивлялся», — сказал я, вспоминая вердикт Харьянди. Именно он приговорил паренька к суду плети, ссылаясь на то, что Лат мог сопротивляться, но не стал этого делать. «Так, я не солдат, я ничего не умею, я не мог, я понимаю, Лат», — остановил я парня, который, судя по виду, уже был на грани истерики. Затем я подошел совсем близко к нему, чтобы никто не смог меня услышать. «Приговор не мой, и это максимум, чего я смог для тебя добиться. Как по мне, ты заслуживаешь свободы, но другие так не считают. Так что это единственный путь для тебя». Лат не ответил, раздумывая над услышанным. «Понимаю. Спасибо, комиссар», — проговорил он. «Если что-то произойдет, можно вас попросить помочь маме. Она где-то на этой стороне уже. И сестре, когда все закончится. Помогу, если придется, но надеюсь, что до этого не дойдет», — сказал я. «Удачи». «Спасибо», — с дрожью ответил мне Лат. У него дрожали не только рот, но и ноги. Ему было страшно, и это было хорошо видно. Я подошел к палачу, который должен был проводить этот самый суд плети. Это был мускулистый мужик лет 40, 1,90 м минимум, с широкими плечами, толстой шеей и крепкими руками, в которых уже находилась плетка. Рядом с ним стоял священник, худенький старичок на две головы ниже палача, с седыми короткими волосами. Его сопровождали сразу четыре стражницы и два прислужника в масках. «Можете начинать», — сказал я. «Хорошо, уважаемый комиссар», — ответил мне священник, после чего оба прислужника встали перед ним и раскрыли широкий свиток. «Ладбайхер, ты отказался сопротивляться богохульникам и тем самым совершил грех трусости перед взором бога-императора. Каха-каха-каха, каха, однако, каха, ты отказался и сражаться за них или же работать на них. Вместо этого ты прятался, а когда выбора, каха-каха-каха, не осталось, ты сбежал и сдался на милость справедливому суду Империума. Каха-каха, ты грешен и ты раскаялся, потому ты отдаешься. Каха-каха, каха, на суд плети. Ты будешь побит 100 раз и на сутки оставлен без всякой помощи. Если ты выживешь, значит Бог-император простил тебя и ты вновь станешь полноправным гражданином. Если же ты умрешь, значит Бог-император признал тебя виновным и ты будешь предан анафеме. Каха-каха, навеки вечные, пиздец. Проговорил я сам себе, осознавая, через что придется пройти Лату. 100 ударов плетью в руках этого громилы. Да на спине у Лата живого места не останется. Без медицинской помощи он мог не пережить сутки. Однако, здесь я уже был бессилен. Альтернативой этому была сервиторизация. К тому же, это был приказ Харьянди. И да начнется суд. Каха-каха, плети, каха. Ой, дай водички, милок. Кое-как договорил старик, после чего один из слуг дал ему термос, что висел у него на поясе, пока палач подошел ближе к Лату, замахнулся плеткой и ударил. По залу прозвучал громкий звук удара. Лат закричал и задергался, на его спине появилась длинная линия, уходящая вниз справа налево, из которой начала вытекать кровь. Второй удар, новый крик, новая полоска, пересекающая первую. Третий удар, четвертый, пятый. Парень продолжал кричать, было неприятно на такое смотреть, я знал, насколько это больно по своему собственному опыту. К тому же, Лат не заслужил подобного. Он не стал пособником бунтовщиков и сбежал, когда выбора уже совсем не было. Этого для меня было достаточно. Однако, уходить я не стал. Помочь я ничем не мог, но и заставить себя просто уйти я не мог. Это было бы неправильно, отправить Лата под плеть, а потом просто уйти. Ему нужна была хоть какая-то поддержка. 10, 20, 30. После 40-го удара Лат уже не кричал, только хрипел. Спина была растерзана жесткими ударами плетки, с нее на брюки и пол стекала кровь. На некоторых местах уже буквально виднелось мясо, однако палач и не думал останавливаться. 50, 60, 70. Парень уже не кричал, потерял сознание. На спине уже было кровавое месиво из крови, кожи и мяса. «Держись, Лат, по-другому никак», — проговорил я, мысленно обращаясь к пареньку. 80, 90, 100.